Глава пятая. Гляжу, лошади под навесом томятся, а домик занесен. Ешь, хозяева, никак внутри. Сирин за обе щеки убирал оленину. Только мелькал в руке походный ножик. В избушке вновь сделалось уютно, быть может, потому что она никого более насильно не удерживала. «Откуда изволите следовать, сударь? Прямым ходом из Первопрестольной. В Омск либо в Барнаул, сам не знаю покуда». Нелли, успевшая уже полюбоваться на избушку снаружи, с любопытством обнаружила, что та походит на один сугроб, поставленный на другой. Первый сугроб намело где-то почти под застреху у стен, второй являла собою крыша. Также обнаружила она, что вновь прибывший едет налегке, кауры его мерин, груженные лишь арчимаками, стоял под крытой коновязью. Неужто без кибитки хочет он добраться до Омска или до Барнаула? Да и что за странность такая? Направляться столь далеко, не зная толком, куда именно. Верно, и отца Модеста это удивило, поскольку он окинул молодого студента продолжительным взглядом, исполненным пристального внимания. — Вам, верно, удивительно, — засмеялся Сирин, — еду, как в сказке, туда не знаю куда, искать то не знаю что. За Пермью пойду расспрашивать жителей, особливо сельских. О чем же? Быть может, и мы можем вам быть полезны. Едва ли. Сирин скользнул рассеянным взглядом по собеседнику. Не в обиду будь, сказано, сударь. Вы на пейзанина не похожи. Кстати, фамилия ваша изобличает принадлежность к духовному сословию. Как еще одну странность отметила Нелли, что, представляясь любезному избавителю из снежного плену, отец Модест упустил свой сан. И теперь на прямой вопрос он словно бы не обратил внимания. «Премного благодарен, сыт!» Сирин отодвинулся от мясного куска. Так поспешал, что запамятовал запастись провизией на станции. Положительно только средь народа сельского, да и то за Пермью подали, могу и рассчитывать набрать кое-каких слухов, для меня, возможно, путеводных.